Девочка любит веселых детей. Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Да, действительно, трудно представить праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа в европейских странах, да и не только, без зеленой красавицы. Традиция ставить рождественскую елку в домах возникла в Германии, а в России она впервые появилась усилиями императора Петра Великого. Но потом как-то эта традиция позабылась, и вернулась рождественская елка в Российскую империю благодаря немцам, которые трудились на благо православного царства, часто не щадя живота своего. Особо надо вспомнить великую княгиню Александру Федоровну, супругу будущего императора Николая I. В юности немецкая принцесса Шарлотта, она любила эту замечательную традицию и перенесла ее в Россию. Вначале рождественская елка была во дворце, а потом она стала появляться в домах, и уже во второй половине 19-го столетия рождественская елка стала русским явлением, и мы помним, как ее любили, прежде всего, конечно же, в домах образованной части населения. Хотя уже в годы Великой Первой мировой войны на елку начинают гонения. Причем, да, мы помним, великими гонителями рождественской елки стали большевики. Но первыми гонителями в России были не большевики, а иерархи Российской Православной Церкви. К сожалению, во время Великой войны начинаются, можно сказать, такие позорные проявления ненависти по отношению к немецким немцам, гражданам Российской империи. И иерархи, некоторые иерархи, конечно же, не все, некоторые иерархи подыгрывали этим настроениям. Они разжигали ненависть против немцев, прежде всего, осознанно или неосознанно, испытывая неприязнь к святой императрице Александре Федоровне. Сегодня не секрет, что некоторые члены Святейшего Синода интриговали против святой царской семьи, участвовали, по сути дела, в кампании травли против святой царской семьи, а затем они и приветствовали февральскую революцию, и были гонителями святой царской семьи, в всяком случае, благословляли гонение на святую царскую семью. И вот оттого вполне становится понятным, что это неприятие германской елки. Ведь все время пытались показать, что якобы Александра Федоровна, она ведь немка, а не русская царица. Хотя Александра Федоровна считала себя именно русской царицей, она была такой царицей. И она трудилась сестрой милосердия вместе со своими девочками в годы Великой войны. И делала очень много для нашей церкви, для нашего народа. Не жалела себя, не жалела своих детей даже ради нашего общего русского православного дела. И вот такой черной неблагодарностью ее отплатили. Святейший Синод вот именно в эти очень такие непростые времена и объявляет елку вне закона, она находится под запретом. Отныне нельзя праздновать Рождество с елкой в школах, гимназиях. Но потом была революция, и гонителями рождественской елки стали большевики. Правда, это случилось не сразу, где-то в 20-е годы, где-то с 22-го пошла кампания за комсомольское Рождество. И уже в конце 20-х годов, когда по всему Советскому Союзу начинается такая тотальная кровавая кампания против веры в Бога, и елка объявляется вне закона, и отныне советские люди должны были смотреть с неприязнью к поповскому обычаю устанавливать елки на Рождество и даже в Новый год. И вот в канун рождественских дней по улицам ходили патрули, которые заглядывали в окна, не стоит ли где зеленая красавица. И тем не менее, несмотря на кровавые гонения и истерию, многие продолжали украшать свои дома рождественскими елками. И тогда большевики в 1935 году, точнее, руководство сталинское, решили вернуть елку в жизнь страны, но реабилитация была елки несколько странная, на первый взгляд. Теперь она объявлялась не рождественской, а новогодней. И украшать ее должна, точнее, венчать ее должна была не Вифлеемская, а красная Люциферова звезда. И тем не менее, конечно же, вот этот осколок празднования Рождества был особенно любезен, в том числе и большинству советских людей. А мы же с вами, слава Богу, помним, что рождественская елка, она рождественская елка, а не новогодняя. И то, что ее должна венчать рождественская, вифлеемская звезда. То, что она должна иметь на себе украшение, напоминающее нам о том, что и не стареющая, не увядающая, вечно зеленая, вечно живая душа наша, она обязана совершать во славу Божию дела веры, надежды и любви. И, конечно же, подарки, которые приносят люди под елку, чтобы утешить своих близких, прежде всего детей, напоминают нам о вифлеемских, напоминают нам о, не вифлеемских, а о рождественских, если говорить точно, о рождественских мудрецах восточных, пришедших поклониться Богу-человеку, Богу-младенцу, Христу. И вот и мы в эти дни должны друг другу приносить радость и утешение. И дай Бог, чтобы елочки в наших домах становились такими источниками вдохновения, чтобы мы, собираясь вокруг наших рождественских елочек, радовались о Господе и помогали ближним своим, прежде всего детям, возрадоваться вечной радостью Господа нашего Иисуса Христа, взирая на вечно зеленую красавицу, символизирующую веру нашу нестареющую и вечную рождественскую елку. Каждой иголочкой радует нас, радует нас. Да, дорогие братья и сестры, в Рождество мы все немного волхвы. Об этом мы сегодня уже говорили. И очень важно, чтобы мы переносили свою радость о Господе другим людям в виде даров веры, надежды и любви. И нужно постараться, чтобы наши близкие, наши родные и люди, которые вокруг нас, ощутили праздник Рождества Господа нашего. Нужно подумать и о тех людях, которые особенно нуждаются в нашей любви, в нашей заботе. Это, конечно же, старики, дети, больные. Как важно, чтобы мы в святые дни Рождества принесли свет любви. Ведь к этому нас всех призывает Господь. Как важно, чтобы мы увидели Бога-младенца Христа в детях, и своих, и чужих, увидели Богомладенца Христа и в стариках, и в больных, и во всех тех, кто нуждается в нашей любви. Пророк Божий Иеремия восклицал, говоря о греховном состоянии народа, в котором постоянно слышится «мир, мир, а мира нет». Помните книга пророка Иеремии, 6 глава? Вот так и в наше время, повсюду в России мы слышим православная церковь, а подлинного православия нет. Почему большинство, называющие себя православными, не берегут божественный дар, данный во время крещения? Почему для большинства крещенных православие россиян главным праздником является Новый год, а не Рождество? А ведь именно этот дар Рождества следует сохранять и возгревать. К трагедии нашей у многих, даже церковных людей, вера не стала стержнем их биографии. Ничто не изменилось по существу в их душах, как и в атеистические времена воровали, прелюбодействовали, лгали, тоже делают и ныне. Полагаю, что одной из основных причин такого лицемерия стало нежелание, осознанное или бессознательное, находиться в духовном единстве со святыми новомучениками и исповедниками российскими. А ведь именно молитвами этих святых и жива современная Россия. В 20-30-е годы минувшего столетия, когда Красное Колесо перемалывало Россию, когда воздух великого страха, расшив паралич совесть десятков миллионов, постепенно превращая их в советских людей, были и другие герои духа, святые, новомученики и исповедники российские. Одна из этих праведников, боголюбивая ижевчанка, мать семерых детей, Любовь Захаровна Русанова. Она отошла в мир иной относительно недавно, в 1994 году. А в советские времена эта многодетная, боголюбивая мать жила по адресу улица Добролюбова, 26. Ее дом стал оазисом свободной православной церкви. Несмотря на смертельную опасность и тотальные кровавые гонения, катакомная тайная православная церковь, катакомные православные христиане собирались на богослужение. Тайно, конечно. Если катакомников обнаруживали, их подвергали жестоким гонениям еще в 80-х годах 20-го столетия. Но самые свирепые репрессии приходились на 30-е и 40-е годы. Во многом официальную церковь терпели только лишь советские власти, поскольку была альтернатива – катакомная церковь. И вот Среди активных прихожан храма царя-мученика Николая, села Завьяло, есть замечательная Галина Григорьевна Русанова. Она стала катакомницей, еще будучи ребенком, следуя по духовным стопам своей матери. Недавно Галина Григорьевна рассказала о чудесном явлении святителя Николая, меликийского чудотворца, ее родительницы, трудолюбивой и мужественной исповедницы катакомной церкви. В 1941 году смертью храбрых погиб ее муж. Она осталась с малыми детьми на руках. И вот в это тяжелое время Господь утешил вдову чудесным явлением и помощью святителя Николая, меликийского чудотворца. Галина Григорьевна вспоминает. И вот, дорогие братья и сестры, мы с вами сейчас имеем возможность побеседовать с Галиной Григорьевной Русановой. Она из семьи катакомницы. Ее детство связано с катакомной православной церковью. И Господь в ее жизни, в жизни ее семьи являл свои чудеса. Об одном из таких чудес она нам сегодня расскажет поподробнее. Но хотелось бы в общем узнать, вот все-таки, как вы себя ощущали, будучи ребенком в Советском Союзе и в то же время принадлежа катакомной, запрещенной, тайной православной церкви? Ну, в общем, я была еще маленькая, ну, 5-6 лет мне было, когда собирались в нашем доме на службу. Приходил священник. Служба проходилась очень тайно. Полностью двери закрывались, окна закрывались, чтобы свет не выходил на улицу, и шторы все закрывались. И почти по одному, по двум человекам заходили, и все, ну, очень было страшно. Мне, детям, было нам страшно, что вот так вот тайно проходили службы. И службы, как правило, проходили со священником по ночам, а по утрам потихонечку все расходились по одному, по два человека. Вот на всякий случай, даже вот если мало ли кто мог следить, уже заранее вроде был стол заготовлен для чаепития, и вроде бы как-то все могли перейти к чаепитию. Вот такие были опасения. Какая конспирация, да? Да, такая конспирация. То есть, если вы придут, вы как будто вы чай пьете, да? Как будто мы чай пьем, да. А сколько вот собиралось примерно? Ну, собиралось человек 15. У нас дом не очень большой, но двухэтажный, небольшой дом. Ну, насколько я знаю, 15. В катакомной церкви вообще на службу собиралось немного людей, потому что это, в общем, по правилам катакомной церкви, да? По правилам, да, и не было такого помещения, чтобы всех собрать. Угу. Были, значит, из одного дома переходили в другой дом. Там уже другие собирались, потому что такое, ну, человек 30 точно было, это в одном месте не собраться было невозможно. А вот вы друг друга знали, потому что нам приходилось общаться с людьми, которые также пребывали в катакомной церкви в такие очень тяжелые годы гонений на веру. И они рассказывали о том, что, в общем-то, даже старались детей не посвящать некоторые, чтобы дети не знали даже, потому что ведь дети ведь могут скорее проболтаться, и тогда все, конец. Нет, мы друг друга вообще-то знали, потому что иногда не только у нас вот собирались, а в другом месте. Вот большая сходка была больше всех, это на пасеке, вот лесничий был, работал, где-то примерно, если это 14 километров, если так вот. Там у них дом был, и часто там собирались люди. Вот. Ну и еще в одной тоже, не знаю, в одной квартире, ну из наших же родственников там тоже собирались, тоже небольшое помещение было, поэтому собирались понемногу, все просто невозможно было собраться всем в одном помещении, невозможно было. То есть не только по причине безопасности, да, да. Но и по причине просто дом не вмещал всех желающих. Да, да, да, да. Да. Хотя все эти службы совершались еще раз, хотим подчеркнуть, сугубо тайно, да, потому что заодно принадлежность к катакомной церкви людей даже не в сталинские времена, даже в брежневские времена отправляли в места не столь отдаленные, потому что это была запрещенная церковь. Если, скажем, Московская патриархия, она действовала, хотя верующие в Московской патриархии подвергались гонениям, но все-таки это была официальная церковь, находившаяся под контролем безбожных властей, а катакомная церковь, она была свободной, и эта церковь поэтому действовала в подполье, она действовала в условиях такой глубокой тайны, хотя временами спецслужбам удавалось все-таки обнаруживать некоторые катакомные общины и проводить свои репрессивные действия. Но вот ваша вот эта община, ваш вот этот катакомный приход, он жил, а вы как дети, какое принимали в нем участие? Вы молились на службах, да? На службах молились, на исповеди мы всегда были, мама подготавливала нас. Вот и насчет конспирации я еще вот хочу один случай вот помню. Вечером на какой-то праздник собирались и заходили по одному, по два человека, вот не больше. И каждый заходит, говорит, а напротив там дрова были, и вроде кто-то там подсматривает. Один приходит, второй тоже говорит, кто-то там, говорит, есть за этими дровами, кто-то стоит. И ну что, нас было четверо малышей-то у мамы. И мы, старший брат, и говорит, ой, давай-ка поиграем в прятки, выгоним мы его. И на самом деле мы выскочили, и давай кричать, прятать. И в самом деле оттуда вышел человек и ушел. То есть вот так вот следили за вот уже, видимо, и данные были, где собираются люди. И вот ушел этот человек. Выгнали мы, когда в прятки играли. Но все-таки Господь сохранил, ведь мама ваша, она не была арестована, да, ведь, и вот она, в общем-то, и вы жили, остались на свободе, так ведь? На свободе, да. Ну, вот еще, если так вспомнить дальнейшее, когда уже мою взрослую жизнь, в хрущевские времена были, я училась в институте, и за мной слежку устроили, и мою подружку как бы завербовали, чтобы она следила за нашим домом. И вот она, чтобы в праздники, вот Рождество, я помню, настойчиво мне приходило, чтобы я ее пригласила на Рождество домой себе. Mm-hmm. Да, вот. И вы ее пригласили все-таки? Да, ну я пригласила на Рождество, да. Mm-hmm. И она пришла и меня спрашивала, с кем ты живешь, а кто у тебя еще есть? Я говорю, девушка есть. А ей дали на команду, чтобы найти священника, есть ли у них священник в этом доме. Угу. Вот такое дали. А я говорю, дедушка есть, он внизу живет. И она поинтересовалась, я хочу познакомиться с этим дедушкой. Ну, это был его натуральный дедушка. А служба была ночью, так что к этому времени никого в доме не было. Но, конечно, поражало и поразило, что у нас много икон в доме было. Я иногда стеснялась, конечно, что ко мне приходили, и все это вот. Но икон было много. Угу. И вот такое дело было. И это уже в хрущевские времена. Угу, ну, понятно. А мама у вас, она вот давно отошла ко Господу? Да, она в 94-м году ушла ко Господу. Угу. Ну, я помню тяжелые времена, которые были во время войны. Нас было четверо, она одна. И папа воевал, да, и погиб. Папа воевал, да, его забрали в 41-м году, в 42-м году от него похоронка пришла. И, конечно, было тяжело. Вашу как звали? Любовь Захаровна. Любовь Захаровна, 1907 года она рождения. Вот. И почему я хотела забыла маленько. Мама у нас была глубоко верующий человек. Много молилась. Я не знаю даже, когда она спала, она вся в работе и в молитве была. И вот я расскажу случай, который произошел, это примерно в 44-м или 45-м году, я еще в школу не ходила. Надо было на зиму дрова заготавливать. Ну, видимо, накануне сходила, договорилась, дрова были. На следующий год надо было, на следующий день надо было их привезти. А в те годы, что у нас только повозка была, машин не было. И вот она с молитвой пошла к складам, где эти дрова, откуда надо дрова водить, привезти. И молилась, все, думаю, только бы какой-нибудь транспорт найти. И увидела впереди повозка, поперек идет повозка, и за ним старичок сидит. Она подбежала, остановилась и спросила, не подвезет ли он дрова оттуда, от склада до этого, до дома. Он говорит, садись. Она села и разговаривала со старичком. Ты в Бога веруешь? Верую. С крестом ходишь? С крестом хожу. А как тебя зовут? Николай. Я буду за тебя, говорит, молиться. Ну и поехали они к этому складу. По пути она и спрашивает его, а сколько ты возьмешь денег-то за это? Да много не возьму. Что с тебя вдовы возьмешь? Она села и думает, да мы с ней не знакомы, с ним не знакомы, откуда он решил, что я вдова. Ну, так вот доехали, погрузились, обратно едут, доехали до дома, и ее опять волнует вопрос, как расплачиваться. А он ей говорит, принеси мне ведро картошки. Она так обрадовалась, что так вот легко можно. А картошка у нас всегда была. Взяла большое ведро, пошла нагребать эту картошку. Выходит за ворота. А за воротами ни повозки, ни старичка. Дрова аккуратно сложены. Конечно, это ее, она в изумление пришла. Побежала вроде к переулку, спрашивают, не видели вы старичка это, на лошадке. Никто не встретил, никто не сказал, что куда он повернул, никто ничего не говорил, никто не видел. Вот такое чудо произошло. Это святитель Николай был чудотворец, да? Да, мы все после этого, и она разговаривали, не собирались там верующими с тобой, и все решили, что это Николай чудотворец помог нам. Да, вот вообще много таких вот поразительных, чудесных историй. Я вот даже слышал от своих родственников, которые были в блокадном Ленинграде, и они не отличались особой религиозностью, но, тем не менее, святитель Николай и там вот тех таких ужасных совершенно условиях, где жизнь была почти, ну, в общем-то, земным адом, наверное. Это, в общем-то, ужасно, что там было, особенно вот 41 на 42-й. Вот, и вот святитель Николай, видимым образом, являлся и помогал, и вот еще раз свидетельствовал о всепобеждающей вере Господа нашего Иисуса Христа. А вот интересно, а как вот у вас в семье праздновали Рождество? И праздновали у вас Новый год, вот катакомный, вот в вашей семье катакомный. Вот я, конечно, такое, что подарки, там игрушки, у нас ничего-то подобного не было. И праздников в Новый год, конечно, никаких не было. А в Рождество-то обязательно собирались. Обязательно, даже если когда священник, не всегда священник приезжал, не на каждый праздник, а так собирались молиться, сами они службу хорошо знали между собой, и пели, и в общем, я тогда еще мало что соображала, но службу проходили такие длинные, и, ну, а потом чаепитие, и за столом это приносили, каждый за собой, с собой приносил что-то, и вот… Ну, время это было такое архибедное. Архибедное, да, архибедное было, невероятно. Сейчас бедное. Даже людям, в общем-то, трудно представить, какая была нищета и… в общем-то, радовались самому даже элементарным каким-то, да, и таким. Кроме картошки-то и, в общем-то, в мундире и так, и тоже ничего и не видели, что было досыто-то картошки. Еще вот у меня случай тоже с этой картошкой. Вот мы сажали ее всегда, давали нам участки, особенно семьям погибших воинов. И к осени картошку очень хорошо воровали. Просто невозможно ходили, даже и просто это сторожили. Ну, у мамы не было возможности сторожить, она одна нас воспитывала, не до ночами сторожить. И вот на соседнем участке женщина говорит ей: «Слушай, кто у тебя тут сторожит, кто у тебя, говорит, сидит около участка в уголке?» Она говорит: «Не знаю, никого не послали, никто мы не ходили, никто, говорит, не, у нас не ходил караулить картошку». Ну, и она решила, что это Пресвятая Богородица. Ну, а когда она приходила на этот участок, всегда вокруг, ну, крестом ходила весь участок. Mm-hmm. И видно, вот Пресвятая Богородица спасала нас. У нас никогда не воровали картошку. Вот это я хорошо помню. Господь вот, хранил. Да. Потому что очень сильно вера была у мамы, это даже вот слов нет. Ну, Царство Небесное, она сейчас молится, да, да, за вас, человек праведный, угу, исповедница, да, да, вечная память. Знаете, вот послушал я, и у меня вспомнилась моя бабушка 1913 года рождения, ее серьезное отношение к вере. Вот. Ну, в общем, народ сейчас стал другой верующий. Я вот смотрю, совсем другой дух. Вот моя вот та бабушка, и вот у моей супруги, матушки, и тоже бабушка, вот у нас бабине была Мария Николаевна, она тоже еще того духа была. Серьезные люди, они действительно, вот этот Новый год, ну вот гражданский, они не отмечали его. Для них было главное церковные праздники, молитва. Они как-то жили особняком от вот всего того мира. Вот. Поэтому чувствуется вот сила. Я помню, вот наш духовник епархии был отец протоиерей Виктор Максютин. Он тоже как-то вот делился своими переживаниями, что не та вера стала. Нет, ну, вера даже, я могу даже сказать о том, что вот я застал еще в 70-е годы. Если брать верующих людей, то это была несколько иная вера у большинства. Конечно, и в наше время есть такие люди очень сильные, но их намного стало меньше. А тогда тоже было всякое и среди верующих, но все-таки вера была верой. И многие люди вот за эти годы, даже те, которые вот тогда были сильными, они деградировали как-то постепенно. Они постепенно, шаг за шагом, да. Постепенно они как бы потеряли вот ту силу, которая была. Ведь даже эти, что, вот, например, эти люди даже поступали в семинарию, в духовную семинарию. Ведь человек, который приходил в духовную семинарию, это, как правило, люди, которые прошли через армию. И почти все в армии подвергались гонениям за веру. В школе почти все подвергались гонениям за веру. Вот. Кого-то избивали, кого-то унижали. Вот, и поэтому вера-то была достаточно крепкая у людей. Да, кого-то потом склоняли, кто-то становился сотрудником госбезопасности, кто-то там тоже всякое бывало. Но в общем вера-то была, конечно, намного более сильной среди церковного народа. Вот, это да. Ну, и гонения тогда были, конечно, более прямолинейные, жестокие. Может быть, это тоже способствовало. Вот, потому что сейчас-то ведь гонения какие? Как будет, вроде бы гонений-то и нет, а если человек начнет по-настоящему исповедовать Святое Православие, он сразу же столкнется с очень большими неприятностями, которые мы по праву можем назвать гонениями, пусть не до смерти, но очень неприятными всякими, так сказать, приключениями жизненными. Ну и раньше тоже ведь, вот, если человек по-настоящему исповедует православие, то он и не только подвергался гонениям со стороны советских государственных органов, но и со стороны патриархии, Борис Талантов. Вот. Да, уже да, да, и да. И там да. С двух сторон его вот клевали. Память мы недавно вспоминали. Да, вот. Не, ну, конечно, в советские времена в целом быть верующим было, это было опасно. Это было, значило быть белой вороной, и вообще это было, в общем, это своего рода было исповедничеством, конечно же. Сейчас не так, вот, но сейчас как-то вот то загнивание, которое шло в СССР, которое всячески, так сказать, способствовало советские государственные органы, там и репрессивные органы, загнивание в церковной жизни, насаждение, распространение в ней различных священнослужителей или верующих там с духовно-нравственными какими-то пороками. Вот это сейчас дало свои плоды, и вот это отрицательный отбор, он, видимо, происходит сейчас. Это вот, к сожалению, вот в наше время это никак не исправляется. И поэтому люди-то, в общем-то, сейчас отходят от веры. Многие видят такие безобразия. Это у многих вера просто становится теплохладной. А потом действительно произошло то, что, о чем говорил митрополит Виталий в 90-е годы. То есть будут брошены огромные деньги на то, чтобы вот пламя религиозного такого возрождения, которое действительно было в 90-е годы. Вот, и национального даже, можно сказать. Чтобы его погасить вся эта вот... Потому что, ведь смотрите, вот у нас сейчас очень любят говорить, что во времена Горбачева все было плохо. Я совсем не являюсь адептом Горбачева, скорее наоборот. Вот. Это заблудший человек, помоги ему, Господи. Вот. Но я лично, как верующий человек, вспоминаю это время с очень большим энтузиазмом, потому что стало можно открыто исповедовать веру в Бога. Появилась масса литературы церковной, потом появилось очень много людей, которые стали думать, стали о чем-то говорить. Я вот помню Москву, я тогда в Москве жил, помню улицу Пушкинская, сотни мужчин, там 40-летних, 50-летних, и они стоят и спорят там, или об истории, о чем-то, или газете, о публикации, или там выстраивается в 6 часов утра, выстраивается, как, знаете, за колбасой, ну, сейчас современные люди это понять не могут, а тогда это можно было понять. Как за колбасой очередь, длиннющая, за какой-то газетой, потому что, или за каким-то журналом, потому что там публикуется рассказ. То есть был действительно такой порыв, очень порыв, народный был порыв к правде, к справедливости. Иное дело, что, вот знаете, взяли этот порыв и изнасиловали, и превратили, даже не хочется говорить во что, просто надругались вот над этим святым чувством людей и к свободе, и к правде, и, что самое страшное, к Богу. Вот, то есть надругались над этим, и люди сейчас уже ни во что не хотят верить, понимаете? Ну вот ни во что не хотят верить, ни в демократию, ни в патриотизм, хотя многие говорят, что они патриоты, но я не уверен, до ближайшего поворота, наверное, крутого. Вот, а ни во что, и в Бога-то по-настоящему верить не хотят. Да. Вот это беда, это проблема, потому что действительно были брошены все силы, и вот мы говорим о гонениях на веру, но ведь сестра Галина, которая нам рассказывала о своем детстве, о юности, ведь она принадлежала катакомной православной церкви. Все-таки катакомная православная церковь, она подвергалась намного более жестоким гонениям, чем официальная церковь. Вот. И эта церковь находилась под особым таким нажимом богоборческой власти. Вот. И действительно, чтобы быть членом общины катакомной церкви, необходимо было уже твердо и уверенно идти по пути исповедничества, а если возможно, и мученичества. Хотя, в принципе, такая перспектива была перед каждым верующим человеком в Советском Союзе. Сейчас времена несколько изменились, но если мы посмотрим, то тоже требуется от настоящего верующего человека определенное мужество, а бывает и исповедничество. Причем гонения приходится претерпевать прежде всего от людей, которые говорят о своей каноничности, о своей церковности, о своей верности единству, как якобы единство православной церкви. Мы тоже за единство, но только единство должно быть в истине. И вот эти современные гонители, в общем-то, да, прикрываясь вот такой православной риторикой, на самом деле действительно очень жестокие, потому что они не гнушаются никакими средствами, и дай им волю, они бы точно бы устроили настоящие репрессии. И в стиле 30-х годов. Да-да, только с казнями и со всеми вытекающими последствиями. И они даже этого не стесняются, в общем-то, они даже брызжут слюной вот так вот. Просто... И не только слюной, так сказать, и мочой, и еще кое-чем, так сказать. Да. Вот. Поэтому в наше время оно... В буквальном смысле этого слова, братья и сестры, не то, что мы... Да, да. В наше время также актуальны слова Священного Писания. «Все, хотящие благочестиво жить во Христе Иисусе, гонимы будут». Да, и думается, поэтому не случайно мы сейчас и вспоминаем святых новомучеников, исповедников российских, и прославленных, и непрославленных, потому что большинство исповедников, они, конечно же, не прославлены, и до второго пришествия не будут так вот явно прославлены здесь на земле, но перед Богом они прославлены, и, конечно же, замечательно, что вот эти люди сохранили те нравственные, духовные ценности и даже какие-то видимые знаки своей исповеднической эпохи. Для нас великой милостью Божией является то, что в нашем краю служили такие ревнители православия и исповедники Христа, как епископ Глазовский Виктор Островидов и епископ Ижевский Синезий Зарубин. Их стремление к тому, чтобы Церковь Христова не была рабой антихристовых сил и через своих служителей говорила только правду, нашло много последователей в Ижевской и Глазовской епархиях. После того, как епископы Виктор и Синезий были арестованы, верующие продолжали собираться на богослужение тайно. И хотя репрессивные органы советской власти в первую очередь старались обнаружить такие общины и уничтожить их, тем не менее не все они были выявлены. Одной из таких общин, очевидно, и была та, которая собиралась в Ижевске в доме Русановых. Мы не знаем, сколько таких тайных общин или отдельных верующих сохранилось в советское время, но они, несомненно, были. Свидетельством этому являются фотографии митрополита Иосифа Петровых, епископов Виктора Островидова и Синезия Зарубина, которые бережно, как святыни, хранили верующие в Ижевске, Глазове и других местах нашего края. Само хранение фотографий арестованных за антисоветскую агитацию и пропаганду по статье 58 «Врагов народа», каковыми были в глазах советской власти святители Иосиф, Виктор и Синезий, было в сталинские времена смертельно опасно. И тем не менее верующие берегли эти драгоценные для них снимки. Когда я занимался сбором сведений по истории Ижевской епархии, то нередко посещал дома верующих людей, у которых могли сохраниться какие-то воспоминания или фотографии епископов или священников. Так у меня оказались старые, но хорошо сохранившиеся снимки святых митрополита Петроградского Иосифа Петровых, епископа Глазовского Виктора Островидова и епископа Ижевского Сенезия Зарубина. Эти старые фотокарточки являются свидетельством не только подвига трех святителей, но и тех христиан, которые в советское время, несмотря на смертельную опасность, сохранили эти фото.